«Ну ни хрена ж себе!» – выдохнула Лора, когда мой противник через секунду пришел в себя и откатился в сторону. Все лицо заливало кровь. Раны потихоньку затягивались, но не так быстро, как у той же Виолетты. «Силен!» – прохрипел Стас. «Ладно, уговорил. По-сирийски, так по-сирийски». Засунув руки за спину, он достал два ножа с кастетами. «Траншейный нож, давно такого не видел. Вот это уже другое дело!» – улыбнулся я, носком поддевая с пола два меча. Оба кастета у Абрамова окутало красной дымкой, постепенно распространяясь на все тело. «Он не соврал, реально в полную силу», — радостно сказала Лора. «Вот тут уже в ход пошла магия. Абрамов принялся расстреливать меня энергетическими шарами и одновременно сокращать дистанцию. Оба меча встретились с его кастетами, и мы начали обмениваться ударами. И я, и он пытались лишь обездвижить противника. Без смертей, все решала энергия». Не зря каждый маг все время раскачивал свое внутреннее хранилище, тренировал каналы и увеличивал запасы. А поскольку у меня энергии было просто дохрена и восстанавливался я куда быстрее любого в ранге воин, то противнику не поздоровилось. Стас оказался неплохим бойцом. Даже с замедлением времени и помощью Лоры, он держался молодцом. Я увеличивал темп до тех пор, пока его защита не дала трещину. Удары он пропускал все чаще, энергия иссякала потоком. Через полчаса он без сил упал на землю от моего удара кулаком в челюсть и просто отключился. «А неплохо мы помахались», — улыбнулся я, подходя к сопернику и похлопав его по груди. «Молодец, Стас, заезжай как-нибудь ко мне в гости, подеремся еще». Вот только он, скорее всего, этого не слышал. Судья объявил меня победителем, и я пошел в зону отдыха, по пути посмотрев на трибуны. Екатерина снисходительно хлопала в ладоши и приветствовала меня. Через два места я заметил чету Есениных, которые тоже аплодировали. Приятно. В комнате отдыха меня встретили небольшими поздравлениями, и на этом все ограничилось. Когда остальные закончили сражаться, мы пошли в столовую. Тело ныло, магические каналы тоже. Хотелось отрубиться и не просыпаться до завтрашнего дня. Машу и Свету увезли отцы. Антон тоже уехал с семьей. Да и вообще, все разошлись по своим родителям кто куда. В итоге мы остались с Виолеттой одни. Сидели молча и смотрели в свои тарелки. Лора сказала, что у девушки сильное истощение из-за использования сфер. «Виолетта, а почему у тебя до сих пор нет оружия?» «Мечом мне не нравится сражаться», — ответила она, ковыряясь в тарелке. «Хотя Света заставляет и говорит, что когда у меня будет дворянский статус, это необходимо. Возможно, она и права. Все же базовое оружие», поразмыслив, кивнул я. «Ну а что тебе больше по душе, ХМ?» Она призадумалась и посмотрела на меня. «У того парня, с которым ты дрался, Абрамов, кажется, его оружие мне понравилось. Кастеты, серьезно?» «Да, легкие, усиливают удар», пожала она плечами. «Все же я не могу сражаться мечом и другим холодным орудием, зная, что им можно проткнуть кого-то или что-то отрубить. А кастетом, значит, нет», улыбнулся я. «Не совсем. Можно комбинировать магию, нанося сильный удар, но при этом не убивая противника. Представь, в последний момент я добавляю лекарской магии, и противник остается буквально в шаге от смерти. А там я уже его и подлечить смогу. А мечом что? Отрубил голову и все. Да много чего опасного можно сделать, что потом не залечишь». У меня было ощущение, что она давно об этом думала. «Знаешь, а это интересный прием, но в теории. А что тебе мешает воплотить его в реальность?» Отхлебнув соку, сказал я. «У Рейсана есть и кастеты. Что-то мне подсказывает, если ты ему расскажешь о своей технике, он с удовольствием будет учить тебя. Может, и я попробую. Все забываю, что ты можешь использовать любую магию. Да, Виолетта мне искренне нравилась, но как младшая сестра». После плотного ужина мы с ней пошли в спальни. Часы показывали еще 9 часов, а меня уже клонило в сон. В спальне почти не было народу, только у окна лежал и скучал Строганов. «Коля, а ты чего тут лежишь один весь такой грустный?» «Родителей срочно вызвали в канцелярию, что-то по работе», — вздохнул он. «Вот и лежу. А ты, устал после битвы?» «Да, ты хорошо дрался», — пробубнил он, продолжая глядеть в окно. «Коль, если не секрет, а кем работают твои родители, что их так срочно вызвали?» «Прости, но это секрет», — он, наконец, повернулся ко мне. «Извини, хоть бы соврал для приличия», — фыркнула Лора и первая залезла на кровать, в одном полупрозрачном нижнем белье. «Лора, дорогая, пожалуйста». Она закатила глаза, Щелкнула пальцами, и вместо сексуального белья на ней появилась пижама с голубями. «Я тогда в душе спать», — сказал я Строганову. Как только голова коснулась подушки, мое тело испытало неописуемое блаженство. Как же приятно полежать в тишине. Лежал бы и лежал до самого утра, но я на кой-то ляд решил проверить детальку болванчика у епископа. Эх, я вывел картинку и звук. Церковникам выделили целый этаж в одном из жилых корпусов, так что они могли никого не стесняться. В гостиной сидели все участники универсиады от церкви. Удивительно, но из них никого не убили, а вот каждый уже забрал как минимум одну жизнь. Рекордсменом был Авраам. «Епископ, завтра полуфинал, а отбор прошла только половина из нас», — хмурился Авраам. «Почему эти несчастные черви сопротивляются?» «Авраам, сядь», — кивнул на стул рядом с собой епископ. После того, как ученик сел, Иоанн продолжил. «Вы все отлично постарались, дети мои, каждый из вас достоин высших почестей. Не сомневайтесь, когда мы вернемся, церковь вознаградит вас». Все сидели с одухотворенными лицами и чуть ли не заглядывали в рот епископу. «Но также я прошу вас не забывать первоочередную цель. Все же помнят спасение земли от скверны», — хором отозвались юные инквизиторы. «Именно», — улыбнулся он. «Вы отсеяли сброд, который случайно попал на соревнование. За это вы уже достойны награды за Всевышнего», — крикнул Авраам, вскочив со стула. Он чуть не расплакался. «Господи, это просто полный трэш», — сказала Лора, наблюдая за этой сценой. «Епископ, поэтому вы вчера лечили звездочета?» — спросил Люций, подмастерье среди церковников. «Верно, но не забывайтесь», — ухмыльнулся он. «После того, как мы выиграем универсиаду, я, Авраам, Булка и Герда поедем на серверный пояс ближе к Японии. Наша церковь попросила помощи. А что может быть лучше для поднятия духа, чем молитва и явление избранного?» Все захлопали, а я начал корчиться. «Испанский стыд. Святые силы да пребудут с вами завтра», — прокряхтел епископ и поднял руки. Я подумал, что сейчас начнется очередная промывка мозгов, но нет. Его руки начали испускать мягкий белый свет, окутавший комнату. Даже через болванчика я почувствовал прилив сил. Сонливости как не бывало. После ритуала церковники поклонились и разошлись. «Авраам, на минутку», — окликнул его епископ. «Слушаю». «Я чувствую от Кузнецова неясную энергию. Такого раньше не было, что очень странно», — прошептал он. «Все, что я не могу распознать, чужеродно, а все, что чужеродно, есть зло. Надеюсь, ты знаешь, что делать». «Конечно, святой отец». Я отключился. «Церковь опять что-то замышляет и теперь еще против меня. Интересно будет сразиться с этим Авраамом. Конечно, если мне выпадет возможность». С такими мыслями я с трудом, но все же уснул. Наутро я созвонился со своим поместьем, а дела обстояли куда лучше, чем я думал. Наденька расширила производство, систематизировала работу новых предприятий, оставшихся от дирижера в Москве и в ближайших городах, и теперь разбиралась с тем, что есть в Широково и Красноярске. Мы договорились, что старых работников не будем увольнять, если они не уйдут сами. Надо бы еще проверить каждого на причастность к делишкам дирижера. Мне не хотелось, чтобы на меня работали преступники, которые грабили и убивали. Что-то мне подсказывало, что такие были. Надя уже начала проверку и поинтересовалась, когда начнется финал универсиады. Я сказал, что через 2 дня, и пригласил ее к нам, и она согласилась. Пришлось позвать и остальных домашних, даже Островского, но Надя заявила, что он уже в Широково. Странно, что мы до сих пор не встретились. Я напомнил, что рядом с институтом есть пустующая квартира дирижера, где могли бы разместиться все члены рода. Надо бы зайти сегодня вечером. Наверняка там много чего придется выкинуть, убрать и заменить. На этом мы распрощались, а мне пора готовиться к новому дню. Правила полуфинала немного отличались от прошлых дней. Их нам расскажут только перед началом. Встретившись со всеми в столовой уже в обмундировании, мы отправились на стадион. Странно, но вход в зону формирования был закрыт, и все стояли на улице. «Что происходит?» — спросил я у парня в форме Московского института. Он быстро посмотрел на меня и пояснил. «Организаторы не пускают, сказали ждать на поляне». Болванчик пролетел над трибунами. Народ занимал места. На арене рабочие устанавливали огромные мониторы. Походу, будет трансляция. Намечается что-то реально интересное. Откуда ни возьмись появился Фанеров. На нем была новехонькая дорогущая броня. Он смотрел по сторонам, облизывался и потирал руки в предвкушении. Через полчаса ожидания к нам вышел Белозеров. В руках он держал планшет. «Попрошу всех участников последовать за мной», — невозмутимо сказал он, и мы все пошли в сторону стены. Да, все охренели, когда он остановился прямо у распределителя. А теперь, уважаемые участники полуфинала, к правилам. «Ох и не нравится мне это», — прошептала Виолетта, схватив за руку Свету. «В дикой зоне, в 500 метрах от стены мы организовали лабиринт. Внутри находится 8 сфер, которые работают как портальные арены. Тот, кто найдет сферу, ищет второго человека, и вдвоем вам нужно прикоснуться к ней. Вы попадете в карманное измерение, где будете драться. Победитель оставляет себе сферу и проходит в финал. Ничего сложного. Вопросы?» Тут же руку поднял Трубецкой. «Можно отнимать сферы?» «Да». «Убивать?» Это уже крикнула Авраам. «Тоже да». «А можно одному взять две сферы?» Уточнил я. «Нет. Одна сфера на победителя и никак иначе». Дима поднял руку. «Как я понимаю, в лабиринте не только мы будем». «Молодец, Бердышев», — улыбнулся Белозеров. «В лабиринте ползают монстры с метеоритов. Мы специально их туда загнали. А можно сражаться с другими, если у них нет сферы?» — выкрикнул Фанеров, почему-то поглядывая на Авраама. «Конечно, никаких ограничений, используйте что хотите. Готовность 5 минут». А вот про питомцев никто не сказал ни слова. Пора бы призвать все кусочки болванчика, а то он скоро заржавеет без дела. Глава 21. После Идо. В очередной раз поражаюсь, как этот мир похож на мой. Такие же продажные и коррумпированные полицейские. Аристократы, для которых законы стоят куда ниже, чем обычаи рода. Интересно, что с императором, и как он смотрит на вещи. Судя по его дочери, мужик он вполне свойский. Хотя, кто знает. Однако тут были и свои патриоты. И, к счастью, их больше, чем на моей родине. Это радовало. Вот только кто-то из организаторов либо забыл, либо не знал о надвигающемся прорыве. Звездочет наверняка должен был заметить неладное. Да и другие преподаватели. Та же Ермакова, которая ходила мстить за Левтина Генриховича за стену. Знать бы с кем. Это должен был быть кто-то сильный. Или сильная. Но все же, как так получилось, что сейчас мы в эпицентре прорыва? Ведь он вообще не должен случиться в ближайшее время. Сука, как я его не почувствовала. Ворчала Лора, пока мы с Димой, заняв пещеру, отбивались от улиток, лезущих из всех щелей. «Надо добраться до девушек», — крикнул Дима, разрезая очередной панцирь мечом. «Улитками они только по названию. Размер каждой примерно с человека. Их слизь разъедала органику, так что едва попав на кожу, эта дрянь грозила разъесть мясо до кости. Надо сперва выбраться отсюда», — ответил я, выстреливая мощным концентрированным огнем. «Скоро должна поспеть помощь. Не советую полагаться на них. Болванчик показал мне, что творится в институте. Первая стена снесена, вторая еще держалась, но с трудом. Удивительно, сколько тварей носилось под ее основанием. Буквально карабкаясь по головам, они создавали живую гору. Это были какие-то бронированные монстры, по которым взбирались 10-метровые скалопендры, напоминающие помесь дракона с кошкой. Над ними летали мраморные орлы с тварями, похожие на пчел, плюющихся магическими зарядами. Их убивало ПВО, которая держалась на второй стене. Плюс помогали студенты и их родители. Сильных магов в Кейме теперь больше, чем нужно, так что в город монстры вряд ли прорвутся. «Какого хрена они все прут?» — кричал Дима. «Мы же с ним постепенно отходили все дальше в пещеры. Лора успела сделать карту подземных ходов и вывела мне схематично, откуда приближаются противники и куда можно отступать. Чуть дальше туннель с выходом на поверхность», — крикнул я Бердышеву. «Там через 200 метров руины, в них и засядем. Эти руины были моими родными пятиэтажками, пусть от них мало что осталось. Новые падения метеоритов их сильно поломали. Есенины точно смогут это остановить», — бормотал себе под нос Дима. «Антоха тоже скоро придет, но мне почему-то казалось, что если кто и поможет, так это Сергей Александрович. А вот Саша вмешиваться не будет, но, надеюсь, я ошибаюсь. Была еще одна проблемка, точнее проблемище. Этот прорыв был куда мощнее предыдущего, по оценкам Лоры раза в 3 минимум. Так что даже с вмешательством всей четы Есениных, не факт, что все закончатся так же быстро, как и в прошлый раз. Мы кое-как добрались до выхода на поверхность. К огромным улиткам присоединились монстры, похожие на волосатых колобков с острыми зубами и маленькими ручками. Лора все фиксировала и сообщала, что вокруг просто дохрена тварей, и нам в буквальном смысле придется прорубать себе дорогу. Болванчика я не отправлял на поверхность. Все его детальки нужны мне внизу, Что случилось с другими участниками универсиады, неизвестно. Больше одной детальки болванчика я выделить не мог. Наконец, мы выбрались на поверхность и даже умудрились пробиться к крайней пятиэтажке. Жаль, соседней. Там раньше жил мой друг детства Семчик. Лора, надо найти Машу. Отзывай болванчика от стены, там пока справляются, приказал я. Ищи Машу. Поняла. Нам удалось пробраться в подъезд. Часть здания осталась цела, и мы решили обосноваться в одной из квартир. Мы усилили дверь магией земли и ушли в гостиную. Вот это да, выдохнул Дима, упав на пыльный диван. Рано отдыхать, Димон, подходя к окну, сказал я. Надо прорываться к институту, или... Что или, Миша? Удивился Дима. Хочешь остановить прорыв? Ты хоть знаешь, что это? Как с ними справиться? Догадываюсь, буркнул я, осматривая территорию. Упали 29 больших метеоритов. Практически все великаны. Если мы успеем их закрыть по одному, сможем добраться до стен. Ты псих, выдохнул он. Кто знает, во двор забежала участница универсиады. Когда-то две аккуратные косы растрепались. Я видел эту девушку в толпе полуфиналистов. Не знаю, как ее зовут, но выглядит она паршиво, даже очень. Как вообще ей удалось продержаться в одиночку? Даже нам с Димой пришлось нелегко. А она как выжила? Там же была просто мясорубка. Пробежав между домами, она прислонилась спиной к дереву. Нога истекает кровью. Даже с учетом того, что в дикой зоне энергия восстанавливается быстрее, девушка исчерпала практически весь запас и сейчас держалась буквально на силе воли. Следом появились три химеры размером с крупных лошадей. На голове длинные щупальца, три магических хвоста. «Давайте, подходите!» В отчаянии крикнула девушка, выставив меч перед собой. «Вас я точно завалю!» «Смелая», задумчиво сказала Лора, появившись рядом со мной. Дима встал с дивана. «Надо ей помочь!» Спохватился он и начал вылезать в окно. «Да сиди ты уже!» «Сам помогу», — сказал я, взяв его за плечи. Лора быстро сделала сканирование. Дима тоже был не свежачок, хотя восстановление шло хорошо, но все уходило на регенерацию. Ему надо отдохнуть. Потрать сейчас он еще чуть энергии, то было бы только хуже. Я успел как раз вовремя. Первая химера сделала прыжок, а девушка подняла меч и ожидала своей кончины. Что за глупый героизм ради героизма? Вытянув руку вперед, я сжал и разжал кулак. Тварь отбросила к руинам, оторвав хвосты и лапу. «И чего ты тут стоишь?» Закрыв ее собой, сказал я. «Сражайся за свою жизнь до последнего, дура. Никто не запомнит твоего геройства и уж точно никому не понравится, что ты умерла. Мне от них не убежать», — тихо сказала девушка и сползла по стволу. Силы ее окончательно покинули. «Не отвлекайся», — напомнила Лора. Болванчик летал перед двумя химерами и пытался пробить им шкуры. Удивительно, но они были куда прочнее, а после моего коронного приема ушло до хрена энергии. Один болванчик не справится. Отвлекая химер яркими вспышками, я побежал на них, надеясь быстро убить твари и спасти девушку. Краем глаза я заметил, как Дима все-таки не послушался меня и, взяв ее на руки, убежал обратно в дом. Хорошо, теперь и сражаться можно в полную силу. Ладно, врубай. Приказал я Лоре, и она открыла каналы на полную. Прыгая от твари к твари, я пытался нанести им хоть царапину. Даже напитанный энергией меч не смог пробить шкуры. Надо бы еще раз их взорвать, порекомендовал я Лоре. Энергии останется меньше половины. Наплевать, мне все же удалось отрубить несколько щупалец у одной твари, и та ненадолго отпрыгнула. Щупальца у них как локаторы, сообщила Лора. Эта тварь сейчас дезориентирована. Миша, это твой шанс. Запрыгнув на голову химеры, я одной рукой схватил несколько щупалец, а вторую приставил к голове и сделал свой фирменный трюк. На этот раз сработало лучше. Видимо, надо стрелять в упор. Голова просто взорвалась, как спелый арбуз. Вторая химера очнулась и побежала на меня. Сил на еще один залп не осталось, и пришлось напитать энергией болванчика. Собрав детальки в одну длинную палку, я придал ей ускорение и удачно попал химере в рот. Бедняга вышел с другой стороны. Надо потом его ополоснуть водой, напомнил я Лоре. Казалось, все закончилось. Однако та химера, которую я отделал первой, думала иначе. Она попыталась выстрелить в меня магией, но силы ее покидали. Еще чуть-чуть, и она сдохнет. Эх, я же не живодер, вздохнул я. Пришлось потратиться на еще один залп. В этот раз много энергии не потребовалось. Животное умерло практически мгновенно. Фух, устал, улыбнулся я. Лора, что там по тварям? В километре целый легион муравьев и других насекомых. Идут на нас, надо уходить. Во рту чувствовался приторный вкус вишни и пыли. Не самое приятное ощущение. Воздух буквально пропитан энергией, и тело не спеша восстанавливалось. Хотя, конечно же, хотелось куда быстрее. Мы над этим поработаем. Слева, крикнула Лора, и я успел отскочить. В землю ударил белый луч, оставив кратер глубиной с метр. Ловко, Кузнецов, ловко. Крикнул мужской голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел в том же проходе Авраама. Он был весь в крови, слизи и черт знает в чем еще. Его улыбка сверкала, сильно выделялась на грязном лице. Он смотрел на меня, как хищник на добычу. «Думаешь, он подстроил нам ловушку?» Обратился я к Лоре. «Не думаю. Однако он мог подождать, пока ты потратишь приличное количество энергии и устанешь. Хитер, сука!» Цепной пес епископа прибежал, крикнул я ему. А хвостиком повиляешь, как бы тебе не пришлось им вилять. Авраам засунул руку во внутренний карман и достал небольшой шарик размером с яйцо. Не хочу, чтобы нам мешали. Он подкинул яичко вверх, и в диаметре 100 метров вокруг нас образовалось мерцающее поле. Это барьер, сообщила Лора. Биться об него пустая трата сил, предугадал мои мысли Авраам. Мы с тобой изолированы. Пока не закончим, не сбежишь. Тогда убью тебя, пожал я плечами. Да. Такой артефакт мне попадался в учебнике. Его может снять только тот, кто активирует. Ну или он разрушится после смерти владельца. Такому неугодному, как ты, не суждено победить святого избранника. Воскликнул Авраам. Будешь смотреть, как убивают твоего друга и ту девчонку. А потом я позволю тебе умереть. Диме с девушкой далеко не уйти, и уж точно он ее не бросит. А толпа насекомых, которые движутся в нашем направлении, обязательно до них доберутся. Надо что-то придумать, и как можно быстрее. Значит, мне придется оторвать тебе голову и не тянуть, разминая плечи, я пошел к нему. Эх, а ведь так все хорошо начиналось. За час до этого, после объявления правил, нас вывели за стену и мы под конвоем направились ко входу в лабиринт. Всего было 24 человека в сумме всех рангов. Как только все войдут в лабиринт, мы замуруем стену, пояснил Белозеров. Когда вы победите в поединке за сферу, вам откроется прямой коридор на выход. В целом все было понятно, но меня поразил масштаб лабиринта, когда мы вышли к главному входу. Болванчик показал общую картину, и это было что-то с чем-то. Ребята, похоже, перестарались, присвистнула Лора. Размер лабиринта был примерно равен всей территории института. Остальные не видели того, что вижу я, поэтому скептически смотрели на строение. Стены высокие, метров 10. Наверху тянулись вторые этажи с проходами. «Время у вас не ограничено», — предупредил Белозеров. «А если мы так никого и не встретим?» — спросила девушка с двумя косами. «Это уже ваши проблемы. Можете использовать заклинание поиска или рентген, что угодно. А если залезть наверх?» — спросил Дима. «Ну попробуй», — странно усмехнулся Белозеров и крикнул всем участникам. «Заходим по одному. Интервал 5 минут. Чтобы вы там сразу друг друга не переубивали, за вами будут закрываться проходы». Ну-с, громко хлопнув в ладоши, Белозеров встал у входа. «Счастливых вам полуфинальных игр, и пусть удача всегда будет с вами». Участники жиденько захлопали. Все, кроме Авраама, который готов был отработать аплодисменты за всех. А теперь по списку, начиная с учеников. Когда настала моя очередь, я чмокнул Машу в губы и убежал. За мной схлопнулись две каменные плиты. До сих пор не понимал подобного поворота в правилах, но да ладно, не мое это дело. Путь до ближайшей сферы я знал, а значит, надо просто найти соперника, который мне больше всего не нравится. Ну а кто еще, если не Трубецкой? Хотя и Авраам-то еще скотина. Фанеров? Нет, вроде нормальный парень, пусть и с прибабахом. Пока мой выбор пал на Трубецкого, я успел закрепить за ним детальку, так что мне было известно его местоположение. До сферы около 20 минут ходьбы. Ну что ж, прогуляюсь. Пока я шел, где-то раздались взрывы. Кто-то уже успел вступить в битву и сейчас нехило огребает, судя по грохоту. Даже интересно, отравил болванчика. Оказалось, Леня сражался с каким-то казанским студентом. Место у них было не самое удачное. Узкий проход с двумя ярусами. Оба скакали как мартышки, уклоняясь от магических атак. В 50 метрах пробежал паренек из Кима. На секунду он замер, пригляделся, узнал меня и скрылся. Ну хоть у кого-то есть принципы. Думаю, Трубецкой так бы не поступил. Дойдя до сферы, я взял ее и пошел искать своего будущего противника. Лора вывела мне карту, так что заблудиться будет непросто. А вот это уже нехорошо, я сорвался с места и побежал, что было сил. Паренек, которого я недавно встретил, приближался к Трубецкому. Тот почувствовал его раньше и затаился. «Скотина, неужели он нападет?» – бормотал я, ускоряясь до предела. «Не успеваю. Лора, защити его». Три детальки болванчика мигом сорвались и устремились к пацану. За мгновение до того, как Трубецкой нанес удар мечом из-за угла, у дальней стены что-то взорвалось. Да с такой силой, что земля задрожала. И парень, и Марк упали на землю, а сверху на них начали падать мелкие камни. «Что за хрень?» – удивился я. «Проверь». Гул все нарастал, как будто что-то огромное приближалось, несмотря на стены лабиринта. Когда же у меня появилась картинка, я охренел. Сквозь лабиринт, ломая стены, неслось огромное стадо бронированных быков размером со слона. «Это что, Миша, в укрытие? Это прорыв, срочно!» — крикнула Лора, выводя мне короткий путь прочь от стада. А оно приближалось, разнося лабиринт по камешку. Как назло, поблизости не попадалось боковых проходов, стены шли параллельно с быками. Когда мне удалось завернуть, вдалеке я заметил Диму. «Какого черта тут происходит?» — крикнул он, увидев меня. «Прорыв! Беги давай!» Я поравнялся с ним, и мы какое-то время бежали. «Как это произошло? Почему преподаватели молчали?» — возмутился он, когда мы наконец смогли в последний момент уйти с дороги табуна. «Ты меня спрашиваешь?» — удивился я. Табун никак не иссякал и направлялся в сторону стены. Быки по бокам начали замечать нас и сворачивать. «А это уже нехорошо!» — крикнул Дима, когда на нас понеслись 7 здоровенных быков. «Хорошо, что мы находились у внешней стены, а по сторонам у нас оставались еще коридоры. Пусть сломают стену», — сказал я Диме. Болванчик оказался у него за спиной и с силой толкнул прочь от неминуемой смерти. Я же отпрыгнул в другую сторону. Все же внешние стены были прочнее, и быков меньше. Первые 3, врезавшись, сломали шеи, оставшиеся 4 налетели на них и неуклюже повалились мордой в пол. Но задачу свою они выполнили. Удалось пробить небольшую брешь в стене, через которую мы и вылезли. Я послал несколько кусочков болванчика на поиски ребят. К сожалению, я сразу увидел того парня, которого пытался спасти. Точнее то, что от него осталось. Он не успел убежать от разъяренных монстров, и его затоптали. Кто-то за это ответит. Ой, как ответит. Сквозь зубы пробормотал я. Долго размышлять не осталось времени. Вслед за быками появились волки-падальщики. Такие твари, которые способны дышать кислотой, пропитанной магией. И судя по их горящим глазам, они готовы были нас разорвать в клочья. Лора промониторила территорию и показала путь до пещеры. «Бегом, за мной!» Схватив Диму за локоть, я потащил его за собой. «Но как же остальные? С ними пока все в порядке». И я не соврал. Болванчик нашел и Машу, Виолетту и Свету. Даже Линю с Арнольдом и Викой. Как они отыскали друг друга, ума не приложу. Надя Елисеева по ту сторону лабиринта доставала из-под завалов Фанерова, которому придавила руку. Такая рана для него пустяк. Ну хоть друзья целы, и на том спасибо. Мы забежали в пещеру. Волки почему-то остановились у входа, принюхались и обрызгали все кислотой. Завыли и бросились в сторону Кима. «Чего это они?» – удивился Дима. «Обычно волки так не поступают. А я тебе сейчас скажу, почему», – дернув его за воротник. Я буквально в последний момент спас Бердышева от упавшей сверху улитки. Глава 22. Авраам, прости, прощай. Ситуация складывалась не самая удачная. Я бы даже сказал, опасная. С одной стороны, неуравновешенный фанатик в ранге специалиста, который без труда одолел прошлогоднего победителя, с другой Дима с девушкой, на которых скоро навалится нескончаемое число монстров. Святоши и этого мало, он еще и защитный купол на нас накинул. Единственное, что успокаивало, это несколько деталек болванчика, которые остались снаружи. Эх, жаль, нет под рукой двух Посейдонов. Как бы он сейчас пригодился. Для массовых замесов самый раз, да и Настенька тоже. «Миша, мне показалось, или ты меня позвал?» Тут же послышался голос Водянова. «Как же мне нравится эта деталь в питомцах. Если они достаточно сильные, то можно поддерживать ментальную связь на расстоянии. Как бы я сейчас был рад увидеть тебя», — ответил я. Авраам достал гигантский меч из-за спины, ударил им о землю и направился ко мне, оставляя лезвием приличную борозду. «Лора, если выберемся, перенесем штаб-квартиру рода в Красноярск». «Поняла, Коротко ответила она и продолжила собирать информацию. От Авраама исходила просто невероятно сильная аура. Такого я раньше среди их ранга не встречал. Он точно специалист. Попробовал напасть первым. Все же проще не ждать, когда он подготовится. Но противник ожидаемо увернулся. Не мешкая, Авраам попробовал разрубить меня, но мне удалось пригнуться, буквально в миллиметре пропустив над собой смертоносный клинок. Болванчик попытался пробить его насквозь, но Авраам поймал одну детальку и откинул. Вторую отбил как бейсбольный мяч. Пока он отвлекся, я попробовал свой фирменный с кулаком, но вместо взрыва у Авраама треснул один из артефактов на поясе. «Неплохо!» – воскликнул он. «Не думал, что среди грешников есть те, кто сможет пробить мою защиту». Мне на это нечего было ответить. Мы сюда не болтать пришли, а драться. Тут Авраам показал еще один прием. Воткнув меч в землю, он повернул его так, чтобы я оказался на пересечении клинка и рукояти с гарды, а затем выстрелил светом. Луч в форме креста пронесся совсем рядом и врезался в барьер. Спасибо болванчику, что он в последний момент ударил по рукоятке, немного отклонив траекторию. Странные атаки, подметила Лора. В каком смысле? Разве это не обычные церковные заклинания, или чему их там учат? Уворачиваясь от очередного светового креста, ответил я, не отвлекайся, не поспоришь. Монстры приближались, и уже через пару минут они настигнут нас. Дима продержится еще минуты четыре, пока его не возьмут числом. Зараза, почему так сложно? Пусть бы они устроили прорыв после универсиады, а так придется попотеть и превозмочь. Забавно, ты все еще брыкаешься? Смеялся Авраам, словно настоящий психопат. Все нечестивцы и осквернители должны гореть в гиене огненной. Я поняла, крикнула Лора. У него питомец. Что-то я не вижу ничего похожего. И не увидишь. Невидимый? Неа, лучше. Или в нашем положении хуже. Ты же понял, что его способности далеко за рангом специалиста. Да уж догадался. Мне пришлось заблокировать меч двумя своими. От такого мощного удара меня аж прижало к земле. Правильно. Перед посланником небес все должны стоять на коленях, неистовствовал Авраам. Я снова выстрелил в него фирменным приемом, и еще один артефакт лопнул на поясе, но все же отбросить мне противника удалось. Это какой-то вид астрального питомца, как тот, который был у нас, крикнула Лора. Все это очень интересно и полезно, но какой толк, если мы его не победим? Его физические атаки дублируются астральными. Отсюда и такая разрушительная сила. Надо разорвать эту связь. Мне нужен тактильный контакт. Чем дольше, тем лучше. Нечего спорить. Если Лора уверена, значит, так оно и есть. Открыв максимальный канал энергии для Лоры и болванчика, мы начали действовать. В какой-то момент мне удалось ударить ногой Аврааму в живот. «Есть!» — крикнула Лора. Успела жахнуть по нему. Я тоже почувствовал, как питомец внутри Авраама опешил от того, что ему дали отпор. Как же мне хотелось получить такого же себе в коллекцию. Чисто защитник астрала, а чего нет. Сейчас у меня с питомцами имелась ментальная связь, мы могли даже проводить время на воображаемом пляже, но как бы я ни хотел, они не смогут нанести урон астральной части врага. Даже Лора действует через тактильные прикосновения. Изначально она не для этого создана. Сейчас Лора старается отпугнуть то, что сидит в Аврааме. Прошлое существо было одноразовым, и по факту мне не принадлежало. Просто инородный объект в моем бесконечном море. Еще парочка ударов, и Лора сделала то же самое. Тут Святоша немного сдал. Надо подольше его потрогать, крикнула Лора. Замечательное предложение. А главное, простое, как два пальца. Авраама оставлять в живых нельзя. Он-то точно не заслужил красивую смерть, как в фильмах. Болванчик полетел Аврааму в лицо и взорвался. Я следом сделал вспышку, на пару секунд ослепив фанатика. Оказавшись у него за спиной, я без премудрости схватил его за голову. «Лучше бы, конечно, за грудь, но за голову тоже ничего так», — сказала Лора. «Вместе с Лорой я погрузился в астральное тело. В этом мире не пройдет и секунды, зато там мне удастся посмотреть, что за питомец такой у Авраама. Но ничего интересного я увидеть не смог. Белое пространство, вдалеке силуэт человека, астральное тело словно скорлупа, отливающая зеленым. Это питомец, появилась рядом Лора. Надо его запечатать. Это возможно? Да. В конце концов, твоих ребят тоже можно спрятать или закрыть. Пожала она плечами. Чем этот хуже? Мы подлетели максимально близко. В оболочке выросли щупальца и с молниеносной скоростью начали атаковать нас. Тут уж моя помощница была на высоте. У нее отросли с десяток рук, и каждая она ловила щупальца. Все же Лора не питомец, а искусственный интеллект, и ее расчеты куда точнее, чем у какого-то животного, пусть и астрального. Она оторвала отростки и сунула мне в руки. «Держи, у хозяина тела он их не сможет отнять, как заправский рабочий». Она закатала рукава и по новой принялась отрывать щупальца. Отростки стали растворяться буквально на глазах. До моих ушей долетел оглушительный гул, и досмотреть бой между многорукой Лорой и питомцем Скорлупой мне не удалось. Вернувшись в реальный мир, я проморгался и опустил Аврааму веки. Осталось только бросить фразу «угадай кто» и завершить этот абсурдный поединок, но Авраам откинул меня ударом локтя и вскочил на ноги. Как бы мне ни хотелось побыстрее с ним расправиться, даже в срок уложиться не удалось. Земля начала тихонько дрожать. Из-за руин появлялись насекомые переростки, издавающие мерзкие скрипучие звуки. Тут и скорпионы, и летающие муравьи. Не успел. Первые ряды начали врезаться в непроницаемый купол, а потом принялись залезать на него, перекрыв солнечный свет. Судя по тяжелому дыханию святоши, ментальные атаки сказались и на нем. «Включи мне глазки», — попросил я Лору, и она активировала ночное видение. Насекомые шли сплошным потоком и похоронили под своими телами купол. Это плохо, очень плохо. Детальки, оставшиеся снаружи, не могли пробиться сквозь плотный поток тварей. «Надеюсь, этих недостойных уже сожрали», — пуская слюну, улыбнулся Авраам. «Они же, сука». Я не стал слушать его бредни. «Лора, варианты?» Она предложила парочку, и мы начали действовать. Авраам стал биться медленнее, мощность спадала с каждой секундой. Значит, питомец не только дублировал атаки, но и увеличивал физические показатели носителя. «Я такой же хочу». За то время, что мы сражались в астральном мире, Лоре удалось ослабить Авраама процентов на 30. Пришлось напитать энергией в мышцы, отправить болванчика в первый ряд, а самому действовать во втором. Раскалив родовой меч, я нанес удар и, когда клинки соприкоснулись, добавил своего фирменного. Сработало. Наконец Авраам получил серьезное ранение. Его откинуло мощной взрывной волной и ударило о стенку купола. Не давая ему опомниться, я начал наносить удары двумя мечами, от которых он едва успевал отбиваться. Болванчик умудрился снять пояс с артефактами. Умный парень, точно заслужил апгрейд. Как бы я ни атаковал Авраама, энергия и у меня постепенно заканчивалась. Руки страшно устали молотить его. Авраам начал смеяться, словно происходило что-то и впрямь смешное. Наимощнейший прорыв — это весело, наш общий упадок энергии тоже. «Что, сука, смешного?» — заорал я, пнул его ногой в живот. Видимо, отсутствие пояса с артефактами тоже сыграло свою роль. Удар был сильный, но не настолько, чтобы специалист загнулся. А Авраам так и сделал. Долго не думая, я положил руку ему на грудь. «Быстрее!» — прошептал я Лоре. «Откуда? У тебя это?» — прохрипел святоша, бледнее буквально на глазах. Кожа покрылась морщинами и обвисла. Мышцы сдулись, и он стал походить на изюм. «Готово», — отрапортовала Лора. Я поднял его одной рукой. Он похудел, наверное, вдвое. 40 кг от силы. Последние слова, вместо ответа Авраам рассмеялся. «Вы все сгниете в преисподней. Меня уже ждут там, наверху. И в последний путь мы отправимся вместе». Его глаза налились светом, изо рта появилось свечение, словно все внутренности разом вспыхнули. «Доруби уже!» — крикнула Лора. Взмах меча, и его голова упала на землю. А дальше возникла другая проблема, куда страшнее Авраама. Как только он умер, то и защитный купол исчез. Об этом я совсем забыл, и это плохо, потому что на меня моментально начали падать всевозможные твари. Я успел упасть на землю и накрыть себя каменной крышкой в последний момент. «Лора, варианты?» Она показала мне происходящее снаружи. Насекомые сплошным потоком двигались в сторону Кима. Судя по тому, что в зоне видимости не было видно даже окончания этой живой реки, дела просто ужасны. Дом, где прятался Дима, полностью облепили насекомые. Они чувствовали источник энергии и скреблись по стенам и крыше, пытаясь попасть внутрь. Все монстры в дикой зоне реагировали на энергию. Может, поэтому прорыв такой мощный, ведь сейчас в институт приехала куча просто невообразимо сильных магов. Как же не полакомиться таким деликатесом? Так, Лора вселилась в болванчика и разложила передо мной пояс Авраама с артефактами. Этот святой хрен подготовился очень хорошо. Сомневаюсь, что такой питомец есть еще у кого-то, а если и есть, это просто наиредчайший случай. Может, поэтому епископ и называл его мессией? Помнится, мне ты тоже нечто подобное говорила, не отвлекайся. Болванчик снял все действующие артефакты с пояса и разложил. Всего 10 штук. Среди них я увидел такое же яичко, каким пользовался Авраам, когда ставил купол. А это не то, то самое. Даже боюсь представить, сколько церковь отдала за них. Я читала в журналах по артефакторике и в каталоге, что барьерные ручные артефакты очень редки. Они одноразовые и при этом стоят бешеных денег. А тут аж два. Пригодится, без церемоний засунул я в карман находку. Дальше. Два взрывных, один левитационный, три против ядов, один маскировочный и два против смертельных ударов. Что ж, понятно, попрятав большую часть по карманам, два я отдал болванчику. План был прост. Для начала надо выбраться из-под этой лавины. Надеюсь, взрыва хватит. Мой отважный питомец кое-как умудрился взлететь и зависнуть надо мной. Какая убойная сила артефакта. Сейчас узнаем. Хихикнула Лора, и болванчик скинул на нас первый артефакт. Я попробовал поглубже уйти под землю, но чем плотнее она становилась, тем труднее ей управлять. Тряхнула знатно. «Ты же была в курсе про убойность?» – прищурился я. «Конечно, а ты думал, я подвергну тебя такой опасности?» – фыркнула Лора. «Обижаешь, дорогой. Миша, у тебя там все в порядке? Я чувствую какое-то нездоровое колебание энергии», – раздался голос Посейдона. «Блин, не сейчас, водяной. У меня перед глазами появилась картинка, и я увидел мертвую зону, которая тут же заросла новыми тварями. Ага, проверка прошла успешно. У меня мало времени. Что за левитационный артефакт? Только быстро. Сжимаешь, взлетаешь и планируешь в нужную точку. Погнали. Новый взрыв. Я убрал защитный купол, сжал артефакт и взмыл в небо. Болванчик работал как маленькое ПВО, постоянно мелькая вокруг меня и уничтожая летающих тварей. Я думал, смогу летать как птица. Тогда бы не называли его левитационный, а, например, планирующий. Изобрети настоящий, тогда вопросов не будет. Мы практически приземлились на крышу дома, в котором укрылся Дима. Только бы успеть. С момента, когда монстры облепили купол и здание, прошло не больше 7 минут. Так что я надеюсь, пожалуйста, пусть они будут еще живы. Там меня ждали насекомые. Как только ноги коснулись крыши, на нас налетела парочка скалопендр и муравьев. Не было времени с ними возиться, и я просто разрубил их на ходу. Дальше я стал прорубать себе дорогу к чердачному выходу. Болванчик без перерыва убивал летающих тварей. Когда поток немного поредел, он переключался на тех, что стояли у меня на пути. Были и такие, чьи панцири не давали деталькам пробиться. С ними приходилось расправляться мне, напитывая клинок и давя насекомых. Дима засел на 3-м этаже. Надо спуститься на 2 пролета ниже, и тогда квартира будет прямо передо мной. Должен признать, на лестничной клетке сражаться удобнее. Тут численное преимущество не играло никакой роли. Я освободил болванчика от кромсания всего живого, и он показал мне картинку в квартире. Все же Бердышев хорош. Выбрал самое верное решение. Замуровал себя с девушкой, и теперь сидел в своеобразном коконе. Насекомые чуяли энергию, исходящую от парочки, и буквально вгрызались в каменные стенки. Некоторым удавалось прорваться, но Дима рубил их на подходе. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно они прогрызут несколько отверстий и доберутся до них. Хорошо, что к ним на помощь пришел я. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Обдав парочку тараканов размером с собаку огнем, я начал монотонно истреблять насекомых в помещении. Мы с болванчиком работали быстрее, чем новые твари успевали залезть в здание. Детальки сражались у окон и проходов. Я же непосредственно уничтожал тех, кто практически пробрался внутрь кокона, в котором сидел Дима. «Миша, это ты там?» – послышался приглушенный голос Димы. «Нет, блин, Санта-Клаус!» – сплюнул я на пол пыль, скопившуюся на зубах. Убрав пару каменных плит, мне удалось наконец попасть к ребятам и убедиться, что с ними все в порядке. Девушка была без сознания, но Дима смог обработать раны. «Бедолага, истощена», – проговорил он. «Попробовал провести диагностику, и мне кажется, у нее разрыв энергетических каналов. С чего ты так решил?» – спросил я, а сам положил руку ей на солнечное сплетение. Отчет. Бердышев-младший оказался прав. У девушки порваны энергетические каналы, поэтому восстановление такое медленное. Она из последних сил боролась за свою жизнь, бедняжка. Теперь надо доставить ее в Ким. Надеюсь, он еще стоит. Погоди, там же был Авраам, опомнился Дима и сунулся к окну. Зачем? Если бы там был Авраам, то Дима бы вряд ли его остановил. Спишем на храбрость. Да куда ты? Дернул я Бердышева за наплечник. «Помоги девушке, болванчик прикроет». Пока он возился, Лора сообщила, что волна насекомых схлынула, болванчик добивал запоздалых, на крышу. Когда же мы поднялись, вдалеке виднелись задницы последних тварей. «Институт устоит?» – спросил Дима. «Надеюсь, внизу от Авраама и следа не осталось. Походе, сожрали насекомые. Кое-где я заметил пару пластинок, оставшихся от его брони. Но пока меня волновали немного другие проблемы. Ищи», – приказал я Лоре. «Полный доступ к энергии». Детальки болванчика разлетелись в разные стороны. Мне оставалось найти Машу и остальных. Я не хотел даже думать о том, что кто-то погиб. Черт возьми, даже Трубецкого мне было жалко терять. «А это что такое за хрень?» Дима положил девушку на землю и показал пальцем в противоположную сторону от института. «Поначалу я подумал, что это просто черная полоса на горизонте. Но сделав зум, я опешил. По спине забегали мурашки. На нас неслась волна крыс, и судя по всему гигантских, размером со льва. И, похоже, эта волна куда мощнее предыдущей. Галя, у нас отмена. Возвращай болванчика. От автора. Это, конечно, не чибик, но что-то я давно вас не радовал картиночками. За такой и лайк не грех поставить». Глава 23. Кто не любит превозмогать? Императорский Кремлевский дворец. Москва. Прохладный зал для совещаний был тем островком комфорта, в котором приятно находиться во время жаркого знойного дня. Сегодня погода разошлась не на шутку, и в столице стояла аномальная жара. Ни облачка, ни сквозняка. Все обмахивались веерами, раздевались, насколько позволяло приличное общество, и пили прохладительные напитки. Кому повезло больше, сидели по домам под вентиляторами или недавно придуманными причудливыми установками из Японии, которые все называли кондиционеры, но кое-кто предлагал их называть мозгодувы, чтобы не перенимать из-за границы чужеродных названий. Отличная штука, но дороговато для простолюдина. А кому повезло больше, а точнее кто родился магом, тот мог контролировать температуру тела. Понятно, что энергия не бесконечна, но и человек не целый день торчит под палящим солнцем. За длинным мраморным столом в сердце Кремлевского дворца собрались те немногие, кто отчитывался напрямую перед императором. Послы из разных стран готовы доложить новости из первых рук, сведения о перспективах внутренней и внешней политики империи, о ситуации на экваториальном поясе и так далее. Австралийцы готовы к переговорам. У них есть интересные материалы, которых в наших широтах нет, заканчивал отсчет один из послов в ранге архимага. Дипломатов ниже рангом на этот пост не назначали. Риски для слабых магов были слишком велики, изредка силу приходилось применять для самообороны, но и уровень образования должен быть соответствующим. «Ясно, Никифор, спасибо», – кивнул император. «Так, дальше». Но он не успел договорить. В дверь постучались, и тут же вбежал слуга. Послы заворчали, мол, не по протоколу такое вторжение, у них же закрытое совещание. Царь Петр одним движением заткнул всех присутствующих. Он был достаточно опытен, чтобы понимать, что слуга не анекдот спешит рассказать. «Ваше императорское величество», — подал он голос, — «дело чрезвычайной важности, говори». В Широкова опять прорыв, очень мощный, а там все же ваша, царевна Екатерина Петровна. Послы начали шушукаться. Царь сидел молча, откинувшись на спинку кресла и подперев кулаком голову. Опыт говорил ему, что паниковать – последнее дело. «Спасибо, господа, вы свободны», – наконец произнес он. «Но, ваше величество, как же отчеты?» – спросил один из послов. «Оставьте у секретаря, я прочитаю к вечеру. Пока все, но…» Послы разом окаменели, так и не дойдя до выхода. Новичок еще не слишком хорошо понимал, когда стоит обращаться к императору, а когда стоит попридержать язык. В комнате стало немного темнее, у всех перехватило дыхание от накрывшей их чудовищной массы силы. «Как тебя зовут?» – прозвучало на весь зал. «Деде Абрамир», – сбивчиво ответил посол. На это ему потребовались усилия. «Ты понял мой приказ?» В гробовой тишине слова царя прозвучали особенно угрожающе. «Да-да, ваше императорское величество, свободны». Первые маги в империи быстро покинули кабинет, поджав хвосты, как нашкодившие псы. Потом кто-нибудь обязательно объяснит новенькому несколько правил поведения в присутствии императора. «Подойди», — кивнул Петр дрожащему слуге. «Да не бойся, не укушу». От этих слов бедному парню стало еще страшнее. Многое ему приходилось слышать о нраве его величества. И как он сверг собственного отца, и как в одиночку разгромил первые метеориты, один из которых лежит в центре города, в качестве памятника и напоминания о вторжении и постоянной угрозе. «Откуда ты узнал про прорыв?» – мягко спросил Петр. «К нам поступило много звонков буквально пару минут назад», – затараторил он. «Все началось во время полуфинала универсиады. Она проходила в дикой зоне, да и внешнюю стену опять сломали». Петр выслушал доклад и отпустил слугу. «Очередной прорыв. Интересно, ведь еще и эхо прошлого не улеглось». Петр достал из кармана телефон с номерами царской семьи. «Алло, пап, привет», – задышала Катя в трубку. На фоне раздавались взрывы, кто-то кричал. «Чего хотел?» «Что значит, чего хотел, Катя?» «Прости, прости, папуля», – воскликнула она и чмокнула трубку. «Ну да, случился прорыв. Монстров много. Отбиваем институт. Ребята защищают город, чтобы монстры не прорвались через стены. Еще несколько пацанов пытаются запечатать стену, но не получается». «Погоди, пацаны, что за пацаны и ребята?» «Пацаны вообще ребята!» — радостно крикнула Катя, и послышался взрыв. «Катя, еб твою мать!» — рявкнул Петр, и мраморный стол треснул пополам. «Сергей Александрович скоро будет. Тут еще дядя Сережа и дядя Петя. Сейчас пойдем внутрь. Надо доставать студентиков. Тут столько тварей. Справишься, папа?» — серьезным тоном проговорила дочь. Ему показалось, что она даже топнула ножкой. «Наконец что-то интересное. Дай немного побегать». «Побегать?» — вздохнул царь. «Ладно, скажи, если будет тяжело, чтобы Кутузов меня набрал». «Поняла. Все, пап, давай, целую». «Мы пошли в зону», — и положила трубку. Император вздохнул и потер переносицу. Давно он уже на престоле. Устал, увял, забронзовел. Это молодым все интересно и в новинку. Сколько он в одиночку ликвидировал этих прорывов? Десятки? Сотни? Тысячи? Больше? Скучно. Нет достойных соперников. Сейчас все решает политика. Просто так не помахать кулаками, разрушив пару городов, уже никто так не делает. Вроде, монгольский хан и ребята из Мексики еще любят навести шороху по старой памяти. Но с первыми у них нейтральные отношения, а до вторых вообще хрен доберешься. Устал, дорогой, сзади на плечи Петра легли две женские руки. Он уже привык, что любимая подкрадывается к нему со спины. Кто это еще может быть? Он поцеловал ее ладонь и потерся щекой. «Заскучал», — произнес он, схватил жену за талию и одним движением посадил к себе на колени. «Но не с тобой, дорогая. Ольга Васильевна Романова, красивая женщина, на вид не старше 35 лет, с каштановыми волосами и пышными формами. Про таких говорят, писаная красавица, и при этом сильный маг, который может подойти к императору незамеченным. Свои силы она скрывала под женским кокетством и хитростью. Никто не видел, как она дралась или вообще тренировалась боевым или магическим искусством. Только тренажерный зал, где она усиленно качала попу 3 раза в неделю. Но все те, кто с ней общался, как один отмечали силу царицы. Паша звонил, привет передавал, расплылась она в улыбке. «Замечательно», — без интереса ответил царь. «Оля, ты ничего не чувствуешь, как будто затишье перед бурей». «Хм», — она сделала вид, что задумалась. «Не знаю даже, да и какое затишье. Вот прорыв Широкого. Опять». Он улыбнулся, но в зал снова забежал тот же слуга. Застав правителя с женой на коленях, он ойкнул и упал на колени. «Простите, ваше величество, я ничего не видел». Петр закатил глаза, но все же поставил Ольгу на пол, взяв ее за талию. Почему прислуга его так боится? Он ни разу никого не наказывал. Не те уж времена, когда не грех было выпороть крепостного на конюшне, просто потому что суббота. Все, кто трудился у него во дворце, получали хорошую зарплату, социальные выплаты, медстраховку, абонемент в тренажерный зал, бесплатную подписку на канал Царь ТВ и прочее. Так чего робить? Хотя, к своим непосредственным подчиненным Петр не был так снисходителен и несколько раз убивал взорвавшихся министров, которых он ловил на взятках. Но это же совсем единичные случаи. Речь об угрозе государству. «Встань и подойди», — спокойным тоном сказал Петр. «Не бойся, Оленька, присядь». Царица села на соседний стул рядом с мужем. Прямая спина, руки на коленях, все по этикету, даже при слугах. «Идеальное воспитание, ваше величество. На метеорит в Московском институте напали». «Что?» – удивился царь. «Что с метеоритом? Нападавших поймали?» «Нет, ваше величество, но метеорит закрыли. А вот это уже плохо, даже очень. Если рядом с институтом не будет купола, то новые истребители попросту не смогут тренироваться. Московский институт магии постфактум закрыт. Не был бы царь хорошим правителем, если бы не смог быстро разобраться с ситуацией и вовремя не предпринять меры. Срочно сообщите в Казанский, Красноярские и Якутские институты. Пусть усилит защиту. Отправьте имперскую армию». Слуга тут же кивнул и скрылся за дверью. Затем Петр снял трубку внутреннего телефона. «Во всех институтах объявить военное положение. Высшая степень защиты. Возможны теракты». И положил трубку. «Сережа не успеет. Да и не надо». Ольга взяла его под локоть, и они прошли во внутренний дворик. «Спаси их. Спаси их всех, мой герой», сказала жена и поцеловала его в губы. «Обязательно, иначе ты бы в меня не влюбилась», подмигнул ей Петр. «Как думаешь, сколько до Питера километров? А ты, как будто, не знаешь», хихикнула она. 700. Царь немного ее отодвинул. «Хм, думаю, минут за 10», проговорил царь и горящим метеоритом взмыл в воздух, моментально растворившись в небе. «Спаси человечество и в этот раз, мой Петруша», Ольга проводила остаточный след и пошла в свои покои. Дикая зона. Как бы я ни пытался делать вид, что все шло как по маслу, на деле пришлось попотеть. На руках дамы без сознания, впереди больше 1000 тварей, норовящих нас растерзать, а здание, на крыше которого мы стоим, не выдерживает трясучки и разваливается на глазах. Второй волны монстров оно точно не переживет, что и подтвердила Лора, сделав сканирование территории. На Диму я накинул защитное поле и сунул артефакт от смертельных ударов. Ему точно не повредит. Надо бежать, и очень быстро, сказал я. Возможно, придется вернуться в пещеры. Мы спустились и побежали, попутно убивая монстров. Диму срочно требовалось переправить в институт. Как бы мне не хотелось пойти на поиски Маши и остальных, сейчас требуется спасти хотя бы этих двоих. Нет, я не говорю, что Дима слабак. Просто здраво оцениваю ситуацию. В такой ситуации сильно рискует даже сильный маг. В пещеру лучше не лезть. Надо что-то другое, желательно замок, крикнул на бегу Бердышев. Возможно, он прав. Если обороняться от крыс в пещерах, рано или поздно проходы завалит трупами. Перекрывать их камнями тоже плохая идея, так и задохнуться недолго. Отводную трубу не сделаешь. Порода слишком толстая, да и долго это. И каков итог? Мы в дерьме? Правильно, мы в дерьме. Однако у меня оставался запасной план. До института нам пилить около километра, впереди грохотали взрывы, трещали пулеметы и рвались заклинания. Монстры доберутся до нас куда быстрее. Нет, так не пойдет. Приготовь артефакт, кричал я Бердышеву, пытаясь перекрыть шум вокруг. Нашла, отрапортовала Лора. Почти все ребята собрались в левой части лабиринта. Рядом руины замков и подземелья. Маша и остальные там.